она. Даша прислушивается и подрывается за стол записывать. Читаю свежую прессу. Тут много всего про Китай. Маленков заливается про перспективы Советско-Китайского Союза. Журналисты пишут про нелегкий путь китайских коммунистов к победе. Как по мне, то их лидер Мао Цзэдун на данный момент фигура типа как у нас Ленин. Он, конечно, ни разу не ученый. Он и Маркса-то, вероятно, не читал. Он просто лидер. Знамя, если хотите. За ним сначала шли тысячи, потом десятки и сотни тысяч. Сейчас миллионы китайцев готовы по приказу Мао умереть во имя светлого будущего. В той истории и Сталина, и Мао при Хрущеве измазали дерьмом. Про репрессии справедливо. Говорили только про китайские допотопные деревенские плавильни металла, про охоту на воробьев, про хун-вейбинов, охотящихся за инакомыслящими. А про хорошее умалчивали. Про то, что Мао, как и Сталин, принял разрушенную страну с сахой, а оставил в мировых лидерах с атомной бомбой в заначке. При новой власти сотни миллионов китайцев получили землю, работу и перестали батрачить на богачей. КНР стала страной с высочайшими темпами роста. Все это было как бы предопределено и случилось как бы и без Мао. Но то, что он, взяв власть, не обделался в самом начале на своем посту, не сбил страну с выбранного пути, за это ему почет и уважуха. У нас сейчас тоже, наверное, есть в правительстве такие железные люди, которые прежде думают о родине, а потом о себе. Глава 12. В китайском языке 140 знаков хватит и для того, чтобы соблазнить девушку, и для того, чтобы написать конституцию. Ай Вэй Вэй, китайский художник. Почтальонша, припозднившись, письмо на вахту принесла. От Насти. Подруга строчит по 2 штуки в неделю. Это послание чуть не опоздало к отлету. Я ей тоже регулярно писал в ответ, рассказывая про свои новости и планы. А теперь, наверное, приеду быстрее письма. Сначала эта частая переписка немного напрягала, а потом ничего, привык. Радуюсь, что она с экипажем получила ордена государственного флага. Я уже в предыдущем письме давал ей советы, как дерном броню самоходки обкладывать и как сбрасывать торможением эту принявшую на себя напалм землю. Открытую крышу башни зенитки советовал накрывать брезентом, чтобы сбросить вместе с напалмом. Теперь она благодарит за советы. Читая дальше, одобряю, что Настя через генерала добилась строительства 2-го укрытия для самоходки. Сверху же не видно, в каком из быстро сляпанных капониров прячется зенитка. Про ее вопросы по книге Карла Баллада «Государство будущего» я уже писал, пользуясь послезнанием, что из социалистической экономики этому эфемерному государству нужно взять в будущее стратегическое планирование и финансирование государством ключевых наукоемких и затратных отраслей, а частный бизнес пусть осваивает все остальное. В свете малиновских послаблений частному бизнесу должно прокатить у цензуры. Она, соглашаясь со мной, благодарит в письме. Сочувствую, что погибли девушки из их 2-го расчета на другой стороне реки. Достаю и еще раз смотрю на присланное ею фото, сделанное у разрушенного дома после бомбежки. Собрав вещи в ожидании выхода, прилег на ставшую уже родной сетку и задремал. Перед глазами лицо Насти, и я заклинаю ее. «Пожалуйста, не умирай!» чудится мне, как постаревшая Люся Гурченко где-то там поет грустную песню с таким названием. Поздно вечером тащимся из общаги в гостиницу. Там сбор команды. В 5 утра подъем. До самолетной стоянки 5 минут езды на аэродромном транспорте. В 5:30 вылет в Иркутск, далее Пекин. В фойе гостиницы к нам, севшим на диван в ожидании нашего администратора, подошел корреспондент «Комсомольской правды» Лев Филатов. Узнав от Колобка, что я в настоящий момент лучший бомбардир первенства, работник газеты поинтересовался. Игроки первой сборной дали клятву победить в Бразилии. А сборная РСФСР какие задачи перед собой ставит? Тоже только победа? Задумался, как ответить на провокационный вопрос. Говорю, мы едем крепить дружбу народов и прививать любовь к футболу. Результат важен, но не так, как на официальных встречах. Клятву мы не даем. Футбольный мяч круглый. Сегодня ты победил, а завтра можешь проиграть. Но знаем, что Родина верит в нас и надеется на победу. Журналист записал мои слова и направился к показавшемуся в дверях тренеру. Васечка же выпросил у подошедшего Вальдемара советский спорт и начал эмоционально комментировать победу шведов в Бразилии над двукратными чемпионами мира — итальянцами. Вот любит у нас народ покорежить из себя диванных экспертов, как будто в сухой статистике матча передан накал борьбы, триумф победы, горечь поражения. Болельщики додумывают произошедшее на поле и комментируют свои грезы как данность. Слову журналиста или комментатора верят, как самому себе. А ведь люди могут ошибаться. Критика порой бывает несправедливой. Вот нынешняя сборная подписалась на победу в Бразилии. Они что, не понимали, что будет в результате поражения? Понимали, но поделать ничего не могли. Такие правила установили партийные чиновники. 28 июня 1950 года. Вылетели очень рано. Самолет, как кузнечик, с промежуточными посадками полетел до Иркутска. Колобок протянул с посадкой в салон, начав фоткаться у недолайнера Ли-2. Сели на оставшиеся свободные места. Мне в соседи достался китайский студент Ли Пен. Из послезнания я помнил, что он должен стать в Китае очень большой шишкой, поэтому держался с ним настороженно. С политики я перевел разговор на девушек. Оказывается, Маленкова-младшая взяла у нового китайского друга московский адрес и собиралась его посетить после возвращения из Китая. Девушка упорная и не страшная, может, у них что-нибудь и получится. Ли Пен рассказывал, как при японцах он попал на допрос за участие в митинге коммунистов. Били несколько часов. Именно так проверяется, есть у человека стержень или нет. Ли Пен не сломался. Постепенно разговорились. Парень в нагрузку к учебе был председателем Ассоциации китайских студентов в СССР. Через него шли в Москву и новости, и пресса из Поднебесной. Ли Пен просветил меня о недалеком прошлом и текущей обстановке на его родине. В начале века Китаем правила Маньчжурская династия Цин. Это как если бы только представители Грузии правили бы Российской империей. Поднебесная представляла тогда из себя колосса на глиняных ногах. То тут, то там соседи и иностранцы отщипывали кусочек за кусочком. Морские порты, международная торговля, почти все было под контролем иностранцев. Полвека назад Китай с позором проиграл Японии битву за Корею. Но многие китайцы были рады, когда желтые японцы победили белых русских в 1905 году. Когда империя Цин рухнула, то сначала отделилась Монголия, которая окончательно сбросила китайские путы с помощью белого генерала Унгерна, а затем с помощью пришедших войск РСФСР и Дальневосточной республики образовалась Монгольская Народная Республика. На севере же с помощью японцев образовалось государство Маньчжоуго. Отношение китайцев к японцам резко изменилось после Нанкинской резни. Теперь даже заклятые враги Гоминьдан и коммунисты встали в единый строй для борьбы с японцами-изуверами. Он мне рассказывал то, что я в принципе где-то когда-то читал, но выдавать себя было нельзя, и я с показным интересом слушал рассказчика. После лекции по истории началась беседа про коммунистическую партию Китая. С расстояния прожитых мной лет как-то забылось, что после взятия коммунистами власти в стране в ней начались разброты и шатания. Только благодаря решительным мерам Мао и его сторонников, благодаря помощи Советского Союза, партийная верхушка тогда удержалась у власти. В КПК, так же как и у ВКПБ, в начале правления Сталина в 20-х было на выбор много дорог для движения вперед. Взгляды на пути развития страны были порой почти противоположными. В Китае и в Советском Союзе победила точка зрения лидера партии. Многие, кто был с ним не согласен, сначала лишались постов, а затем и жизни. Садимся в очередной раз. Иркутск — место ночевки. Залетев в гостиницу, почти все футболисты бросаются к радиоприемнику в фойе. Там уже идет радиорепортаж Вадима Синявского из далекой Бразилии. Середина первого тайма в игре с Боливией. Ведем 2-0. Забили наш Бобров и динамовец Бесков. Матч проходит под диктовку нашей сборной. Во втором тайме забивают Бобров, спартаковец Симонян и армейцы Николаев и Соловьев. 6-0. Теперь все решится в матче Уругвай-СССР 2 июля. Победитель выйдет в четверку лучших, которая в круговом турнире и определит чемпиона мира 1950 года. Колобок, Амосов и малопьющий Шувалов решили обмыть победу сборной. Я гордо отказался. Во-первых, режим. Во-вторых, я с давних пор плохо переношу запах спиртного в самолете. Запах горючего норм, а вот сивушный выхлоп — это, наверное, с тех пор, когда на меня спящего в самолете блеванул кто-то из игроков нашей сборной в 1988-м, не дотянув до аэрогальюна. Парни тогда были реально расстроены. Дошли до финала и уступили голландцам, которых уже обыгрывали ранее в групповом турнире. Ведь мы еще по ходу чемпионата Европы 88 разделали до финала еще и Англию с Италией. Для сборной капиталистической России недостижимый результат по ходу турнира, если только колдуна из Африки не выписать или старика Хоттабыча. И тогда, как в сказке, сборная заиграет и уделает всех одной ногой. Что ж, сказки поднимают настроение, если отдыхает мозг, а эти злыдни-одноклубники никак его не дают отключить. Уже по второму разу обнявшись, в кружке заводит шепотом под крылом самолета. Научил на свою голову. 29 июня 1950 года. Пекин. В Пекин прилетели днем. Забросили вещи в гостиные дома. Нормальных гостиниц пока то ли нет, то ли есть для более высоких товарищей. Предпраздничное настроение в городе. Везде красные флаги. Портреты Мао, Ленина, Сталина. Нас привезли с экскурсией на площадь Таньаньмэнь. Экскурсовод без акцента, видать из бывших, рассказал про самую большую в мире площадь. Затем через ворота прошли в запретный город, дворцовый комплекс китайских императоров. Чтобы его весь обойти, полдня нужно. Поэтому мы пофоткались у ворот и поехали на концерт. Там местные женщины мяукали, как стая козочек. Но в конце выдали знакомую нам песню «Катюша». Завтра в полдень у нас игра со сборной КНР. Команду хозяева собрали, сбору по сосенке. Но трофейную форму для них и футбольные мячи наши привезли заранее. Так что поиграем в дыр-дыр. Главное, чтобы без травм. После игры нас с Колобком к себе на обед пригласил наш попутчик Ли Пен. В записке написано, что старшие товарищи хотят поговорить с представителями советской молодежи в неформальной обстановке. Представитель советской молодежи Колобков, как такое услышал, метнулся за утюгом, костюм наглаживать. Не пойдет же он в форме рядового. Хотя я же в форме иду. Ладно, не буду Васечку обламывать. Он и так нервный, готов как хамелеон, мух языком на лету сшибать. Иду на местный, так сказать, ресепшн за чаем. Прикрепленный переводчик куда-то отошел. Женщина в национальной одежде слегка кланяется мне. Я зеркалю в ответ. Поклоны здесь нужно делать правильно. Меня Настя учила. Не догнешь — обида. Перегнешь — неуважение к себе проявишь. Поэтому лучше зеркалить угол прогиба. Подношу руку к губам и говорю. Чай. Вижу, что не понимает или тупит. Повторяю. Чай. И добавляю по-английски. Ти. Женщина, услышав знакомое, открывает перечень напитков. Рядом с иероглифами английские названия. Тычу в верхнее название. Она уточняет. Чай. Шугар-фри? После моего кивка начинается чайная церемония. Я сажусь на какую-то подушку и наблюдаю, как вода доводится до кипения. Заварочный чайник прогревается на огне. В него засыпается чуть нагретая слитой горячей водой заварка. Затем горячая вода наливается в заварочник с определенной высоты, но не доверху. Чай настаивается полминуты и разливается по небольшим чашкам. Спускавшиеся сверху Амосов с Шуваловым подошли и хлопнули по чашке без всякого пиетета. Ну, нет в них дара видеть искусство в обыденных вещах. Витек, глотнув горячее, поморщился, как после ядреного самогона, и спросил дамочку. «Без сахара?» «Шугар-фри», — подтвердила она, кивая. «Засыпаю на матраце или матрасе». Не знаю, как они тут это переводят на русский. Колобок засопел, а моему усталому мозгу правнучки Тонсен спели энергичную песню в чайную тему. 30 июня 1950 года. Пекин. Матч сборных КНР и РСФСР прошел на переполненном местном стадионе. Перед игрой был парад физкультурников, парад девушек-комсомолок. Люди очень воодушевлены происходящими в стране переменами. Когда Мао объявляет, что по постановлению правительства землю скоро получат 300 миллионов китайских крестьян, то по стадиону прокатывается буря восторга. Только что великий кормчий отменил многовековое рабство в китайских деревнях. Лица людей светятся, как у наших 9 мая 1945 года и в день полета Юрия Гагарина. Перед игрой команду проинструктировал куратор из нашего ЦК. Избегать грубости, много не забивать и дать возможность забить сопернику хотя бы один мяч. Акимов укоризненно посмотрел на тренера, а тот развел руками, как бы говоря, «Ну ты уж хоть один, постарайся пропустить». А стараться пришлось. Забив в первом тайме 3 безответных мяча, команда начала придуриваться, показывая цирковые номера с мячом. Веселили публику как могли. Бубукин сподобился на удар с центра поля, в перекладину попал. Куратору, наверное, поплохело от такого шоу. Наконец, со 103-й попытки китайские нападающие дошли до вратарской. Наша защита кружила вокруг, поднимая пыль, но не атаковала соперников, боясь спугнуть кривоногих. Удар. Штанга. Мяч отпрыгивает на линию вратарской площади. Да, нашему воротчику не позавидуешь. Он медленно, как в хорошем стриптизе, делает движение телом и, зависая в воздухе, как Аэро Джордан, летним облачком плывет по воздуху к мячу. Тут какой-то мелкий китайский живчик сподобился-таки нанести удар с 5 метров. Гол! Стадион ликует, празднуя первый забитый мяч своей революционной сборной. После матча нас отвезли в ресторан «Кванчжуд» поесть пекинской утки. «Бог мой, je ne mange pas six jours», коверкую я французский. Вкусно, но мало. Прогулялись по храму солнца. Экскурсовод сказал, что в Пекине есть еще храмы Луны, неба и Земли. Так Китай управляет космосом. Это он что, типа шутит так? Или в Поднебесной и вправду считает, что они центр Вселенной? В гостевом доме снова наблюдаем за отточенностью движений чайной церемонии и ждем машину, что повезет нас на высокий ужин. Васечка в очередной раз повторяет записанные китайские слова и фразы. «Дуболом». Я ему уже объяснил, чтобы не вставлял эти словечки и фразы в разговор. Они, как, например, наши «ну да, конечно», могут иметь, в зависимости от произнесения, смысл, противоположный сказанному. Приехали заранее. Нас с Колобком встречал Ли Пен и приемная дочь Чжоу Эньлая Сунь Вэй Ши. Помню, где-то читал, что в годы культурной революции на Чжоу Эньлая были гонения, а одну из его дочерей, возможно, ее, забили в тюрьме до смерти за отказ оговорить приемного отца. Сунь Вэй Ши закончила Московский институт востоковедения и работала одним из переводчиков Мао Цзэдуна, а также режиссером в местном театре. Заходим в гостиную. На одной стене картины-портреты Мао, Ленина, Сталина, на другой — фотографии. Вот Чжоу Эньлай в Москве подписывает советско-китайский договор, а за спиной у него 2 великих вождя. Вот он молодой на коне в офицерской форме на фоне проходящих бойцов. Это 25-й год, второй восточный поход, где-то под Гуаньчжоу. Отец тогда отличился вместе с советскими советниками в бою под Даньшуем. Наш тогдашний главнокомандующий Чан Кайши побежал с поля боя, бросив свои войска, а отец с Михаилом Дратвиным, что сейчас стал генералом, прикрывал отход дивизии из пулемета. «Отца после боя сделали генералом», рассказывает мне по-русски невысокая улыбчивая девушка. «А вот и я с родителями». Она запинается, показав на фото, и после паузы продолжает. «Это нынешние родители. Мои настоящие родители погибли». «А я с 17 лет в партии», продолжает дочь главы правительства Китая. 3 года после возвращения из Москвы я по заданию партии раздавала в освобожденных районах крестьянам землю, казнила врагов. Теперь вот буду по московской специальности режиссером. Хочу снять фильм про подвиг наших китайских добровольцев при освобождении братской Кореи. Только мне без опыта вряд ли снять дадут. Вроде как известный кинорежиссер Фэй Му из Гонконга согласился снимать, и деньги уже выделили на сценарий. Меня тоже в помощники записали. У входа в дом послышались голоса. Со 2-го этажа спустилась жена Чжоу Эньлая встречать гостей. Мы с Ли Пеном и Сунь Вэйши стояли позади и кланялись, когда заходили очередные гости. Прибыло человек 10. Из послезнания я помнил только Дэн Сяопина, который в будущем свернет Китай на рыночные рельсы. Глава 13. Если говорить о нашем желании, то мы не хотим воевать ни одного дня. Однако, если обстоятельства вынудят нас воевать, мы в состоянии вести войну до конца. Из беседы Мао Цзэдуна с американской журналисткой Анной Луизой Стронга в 1946 году. За обедом рядом со мной должен был сесть Ли Пен, но сестра что-то ему цыкнула и уселась рядом. Поначалу Сунь Вэйши молчала, вероятно, боялась спугнуть кавалера, то есть меня. Если она на учебу в Москву до войны приехала, то ей где-то под тридцатник. Ну что ж на меня-то так старушек тянет? На Колобка их не тянет, а на меня пожалуйста. Я делать нечего, включил нимбы у присутствующих, но небесный переводчик, вероятно, слабо знал китайский, поэтому русские буквы появились не сразу. Молодежь сидела в конце длинного стола. Во главе же восседал хозяин, Чжоу Эньлай, с почти настенным подпольщицким прозвищем номер 5. Рядом была жена, по другую руку бывший лидер партии Ло Фу. Этот человек, по словам заинтересованной во мне соседки, был генеральным секретарем Коммунистической партии Китая до Мао Цзэдуна. Сейчас он что-то возбужденно говорил хозяину и гостям. Заметив мой интерес в наблюдении за старшими товарищами, Сунь Вэйши поведала мне суть дискуссии. Все присутствующие были согласны, что после закрепления коммунистов во всех провинциях должна следовать раздача земли крестьянам и национализация промышленности. Затем нужно было разработать план индустриализации и коллективизации. Вот основные положения этого пятилетнего плана и вызвали бурные споры. Чжоу Эньлай говорил, что для успеха планов нужна кропотливая работа по подготовке грамотных кадров в промышленность и сельское хозяйство, что Советский Союз поможет избежать на этом пути ошибок и перегибов. Его оппоненты во главе с Ло Фу утверждали, что потеря темпа преобразования сродни смерти, что нужно немедленно начинать организацию колхозов и перепрофилирование национализируемых предприятий. Дэн Сяопин, звавшийся на нимбе еще и Дэн Сисянь, может, он по совету русских сменил фамилию на более благозвучную, задвинул речугу, что, мол, Ленин провозгласил новую экономическую политику, а Бухарин выдвинул лозунг: «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. У нас после войны вокруг тотальная бедность, социализм бедняков, паршивый социализм. Нужно не форсировать коллективизацию, делая бедных крестьян бедными колхозниками, а создавать колхозы сразу с сельхозтехникой. Нужно сделать так, чтобы крестьяне стремились войти в колхоз, а не заталкивались туда насильно. С техникой и семенами СССР, как обещал товарищ Маленков, поможет. Да, такой путь коллективизации займет не год-два, как предлагают сторонники скачка, а лет 7-8. С индустриализацией то же самое. На национализируемой части предприятий необходимо сохранить общее руководство, даже пообещав оставить все прежние льготы. Нужно, чтобы эти заводы и фабрики бесперебойно работали. Представьте, если директором сейчас поставить малограмотного партийного крестьянина. Он за год завод загубит, а может и раньше. У Советской России после Гражданской войны не было другого пути. У СССР не было союзников, а у нас есть. Поэтому нам нужно без рывков и скачков построить современное сельское хозяйство и промышленность. Товарищ Чэнь Юнь, занимавший несколько весьма высоких постов, и входящий в ближний круг, пока еще не забронзовевшего Мао Цзэдуна, предложил идею птичьей клетки. Предпринимателям в городе и на селе разрешалась бы торгово-промышленная кооперация, но под контролем государства. Власть диктует правила и собирает налоги. Непманы оперативно меняют ассортимент, исходя из спроса, и назначают цены, согласуемые с властью. Товарищ Бо Ибо, занимающий пост министра финансов, поддержал идеи Дэн Сяопина и Чэнь Юня, но заметил, что товарища Мао будет сложно переубедить в отказе от скачков. Ему в уши дуют его второй заместитель Лю Шао Ци и окружающие товарищи, поддерживая все идеи Мао и огульно отвергая любую критику. Ли Пэн поставил на патефон модную пластинку и пригласил на танец одну из сестер, кивнув колобку на другую. Васек набрался духом и пригласил танцевать одну из китайских завидных невест. Ну, по нынешнему китайскому табелю о рангах, если товарищ Мао — император, то ближний круг — графы и князья. Чжоу Эньлай на графа тянет. Так что меня толкает в бок, приглашая на танец дочь китайского графа, госпожа Сунь Вэйши. Эта высокопоставленная дама, не дождавшись от меня рассказа о себе, начинает свое повествование. Она после приезда из Москвы была комиссаром батальона в Маньчжурии. Тыловое подразделение моталось по провинциям, помогая беднякам забирать у помещиков землю. Нормальных бойцов забирали на фронт, а в тылу оставались полуинвалиды-ветераны, да желторотые крестьянские дети, впервые взявшие в руки оружие. Дисциплина поначалу была никакая. Военные трибуналы свирепствовали. В тот ее первый комиссарский год много что произошло. Однажды ее чуть не изнасиловали свои же бойцы, типа не узнали в темноте. Она тогда одному прострелила ногу и грозилась остальных перестрелять из маузера. Кто еще хочет комиссарского тела? Ну, прям комиссарша Руфина Нифонтова из «Оптимистической трагедии». Сунь Вэйши дальше рассказывает. Больше не лезли, извинялись потом. В одной из деревень два новых бойца изнасиловали местную женщину. Я сама тогда вызвалась командовать расстрелом. В другой деревне молодой боец по пьяни спер у тетки поросенка и с друзьями из своего отделения съел. Из штаба армии пришел приказ расстрелять. С мародерством тогда не нянчились. Собрали мы людей на деревенской площади, зачитали приговор. А на исполнение нет желающих. Тогда я, как комиссарша, и пошла. А тут хозяйка поросенка выбежала. Просит, не стреляйте, черт с ним, с поросенком. И этот тоже плачет. Тетенька, не убивайте. Какая я к черту тетенька? Смахивает слезу. Мне 25 всего было. Чуть рука не дрогнула. С тех пор я маузер не доставала. А ты воевал? Кивает на мою наградную планку. «Ну, тяну я. Бандитов помогал ловить. Не стрелял. Так, руками чуть-чуть». На следующем танце девушка, преодолев пионерское расстояние, прислоняется ко мне и шепчет. «Давай убежим». Я так понимаю, что она все уже за столом продумала. А вот нахрена мне это все? Скажу правду. Пусть обижается, как роза. Рассказываю про Настю, про то, что еду к ней в Корею. Она не верит, в глазах слезы. Я ей фотку отжубеевскую показываю. «Красивая», — глядя на лицо Насти, говорит бывшая комиссарша. «Повезло тебе». И ей повезло. «Да брось», — хочу я сказать, — «я еще тот кобель», но благоразумно молчу. За чаем успокоившаяся Сунь Вэйши рассказывает. Ли Пэн учится на инженера-электрика, хочет воплотить на реке Янцзы мечту отца нации Сунь Яцена, построить самую большую в мире гидроэлектростанцию. При Чан Кайши Уже начали строительство в районе трех ущелий, но из-за войны не закончили. Так вот он уже который год пишет проекты завершения строительства, а там только на бумаге все просто. Одних только людей нужно переселить 1 000 000 человек, а там еще и плотина через реку 2-километровая с высотой почти 200 метров. Я видела проект у товарища Мао. Пока такое невозможно. Но Ли Пен верит, что мы эту плотину обязательно построим. А ты веришь? Припоминаю, что в 90-х что-то слышал о начале строительства этой ГЭС и уверенно киваю улыбнувшейся девушке. Она куда-то убегает и возвращается с подписанной фоткой. Юри Жарову от Сунь Вэйши. 1 июля 1950 года. Пекин. Утро началось суматошно. По вчерашнему предложению товарища Маленкова наша делегация делилась на три части и ехала выступать на пекинские заводы. Заряжать людей, так сказать, перед полуденной демонстрацией. Команда была разделена на три части и придана к высоким начальникам для создания советской массовости. Мы с Колобком потопали в группу товарища Маленкова. Там еще Василий Сталин был, но он, как и мы, для мебели. Разве что только более ценный экспонат. Переводчиков нам дали, ну, кто бы сомневался. Графскую коммунистическую дочь Сунь Вэйши. Сияющая, как медный чайник, она пожала нам руки своей, могущей быть безжалостной ладошкой. Пекинский радиозавод. За этим громким названием скрывалось несколько цехов по сборке радио и телеприемников из завозных комплектующих. Товарищ Маленков задвинул речугу о советско-китайском братстве и, заглянув в бумажку, сообщил, что в СССР в следующем году построится или будет модернизировано 12 заводов по выпуску радио и телеприемников. В СССР начнется выпуск карманного радио. Выпуск телевизоров вырастет до 500 тысяч в год. Недалеко то время, когда телеприемник будет в каждой советской семье. И все эти блага жизни, несомненно, скоро появятся и в китайских семьях. Ура, товарищи! Затем было фотканье с передовиками производства и чаепитие в освобожденном под столовую, судя по сдвинутым к стенам стеллажам, складе. Приезжаем на площадь Тяньаньмэнь. Народу! После речей Мао Цзэдуна и Маленкова начинается военный парад. Василий Сталин скорчил нос от вида допотопной трофейной техники. Закурил, отойдя в сторонку, и кивнул мне. Подхожу. «Скоро будут нормальные танки делать. Свои», — потом поправляется. «То есть наши. 4 авиационных и 1 танковый завод им построим. И много чего еще». Так, глядишь, лет через 50 они к нам по всем показателям подтянутся. Милок, не только подтянутся, но и заставят пыль глотать. Китайцы нам очень благодарны, так и зовут СССР старшим братом. Тут у них четкая градация. Старший значит уважаемый, продолжает сын вождя. Потом кивает на симпатичную переводчицу, бросающую на меня порой взгляды. «Ты уже?» — улыбается ехидно. «А тут даже подержаться за даму не дают. Не позорь, говорят, родину». «Да разве я позорю? Женщины завсегда были довольны». Ржем. По-твистовски, загнав окурок в мостовую, генерал спрашивает. «Слыхал про англичан в Бразилии?» Кручу головой в стороны. «Продули родоначальники американцам. Вот те и фавориты». Припоминаю, что недавно в советском спорте про сборную Англии после победы над сборной Европы 7-1 говорилось исключительно в восторженном ключе. Но из послезнания помню, что до финала островитяне тогда точно не добрались. «Десант-то американский под Сеулом сбросили в море. Там они-то и успели лишь по батальону в двух разных местах высадить. Северные рапортуют, что все под контролем. Собрали по деревням еще 100 тысяч новобранцев. Стрелять научат и в бой. Китайцы из-под Шанхая полк новых МИГов на север перебросили. Зададут американцам перца, а то сейчас они над Кореей как бари летают. Жгут, что хотят. Мы-то только Пхеньян прикрываем. Лёва там с товарищами наведением занимается. Лобов по его указке уже штук 20 больших со своими соколами поджёг. Теперь только ночью бомбить налетают. В состоявшемся позже матче КНР-КНДР была зафиксирована ничья 2-2. Причем было заметно, что корейцы, как и мы, играли в поддавки. Тренер ходил к корейцам Абрамова приветствовать. Тренер куйбышевских крыльев Абрамов там уже больше месяца тренирует пхеньянских армейцев. Собираются и чемпионат Объединенной Кореи в этом году провести. В гостевом доме по предложению малопьющего Шувалова мы достойно отметили китайский праздник. И снится мне теперь по пьяни какой-то фильм, где я школьник, а Сунь Вэйши почти 30-летняя то ли переводчица, то ли адвокатша. И у нас отношения. Причем это я к ней начал клеиться. Представляете? Школьник к 30-летней тете-адвокатше. Эдакая смесь романтики, фантастики и юриспруденции. 2 июля 1950 года. Пекин, Пхеньян. С утра на разминке перед игрой тренер отругал футболистов за неспортивное поведение в гостевом доме. «Ага, ага, самому, значит, можно достарханить под лезгинку. Хотя...» Я же сам в свое время распекал игроков за вечерние гулянки. С корейцами сыграли нормально. Те хоть и упирались, и по мячу попадали. 5-1, как говорится, без вариантов. Днем вылет в Пхеньян. Стою вот невдалеке от команды. Соня, как я стал называть китайскую подругу, пишет мне пекинский адрес в блокнот. Себе записала московский. Упрямая аж жуть. Верю, что у этой Че Гевары в юбке все получится. Надеюсь, что ее в этой жизни не забьют насмерть, требуя оговорить отца. Жму руку Ли Пену, машу Соне. Идем на посадку. От границы, как нам сказали, будет истребительное прикрытие. Наверное, целый полк МИГов подняли, а то и два. Долетели без эксцессов. Васечка даже уснул в полете. А я вот с нетерпением ждал встречи. Нет, конечно, ее никто не отпустит из королевской семьи на свидание, это понятно. Но Настя, она же девушка с фантазией, придумает что-нибудь. С аэродрома нас повезли в дом, переделанный под гостиницу. Заселили всех скопом. Охрану и обслугу на первый этаж, начальство на второй, нас и артистов на третий. После ужина едем на концерт. Если наши-то еще бодренько выступили, а кореянка затянула народную песню под каягым, я аж задремал. Просыпаюсь от тычка Васечки. «Тебе тут это, любовное послание принесли», — ухмыляется гад. Почти вся команда прочитала, пока сюда дошло. И подает мне бумажку, где написан адресат — Юрий Жаров. «Я сижу внизу под вашим балконом. Жди после отбоя у входа в гостиницу. Целую тебя, Настя». Перегибаюсь через перила балкона и вижу подругу в сине-красном платье, похожем на колокол. Рядом девушки в похожих платьях. Наверное, сестры этой Тонсен. Пока ждал внизу, наши то по одному, то кучкой спускались поглазеть навстречу одноклубника с принцессой. Но ее все не было и не было. Я присел в кресло и, как ни бодрился, снова задремал. И во сне мне, уже отнюдь не под каягым, наследницы Тонсен вместе с местными парнями поют песню «Время любить». Причем роль влюбленной девушки исполнила Кьюри из Тиары. Только вот после песни влюбленные разошлись в разные стороны. К чему бы это? Хлопнула дверь. Просыпаюсь. Заходит откуда-то приехавший Василий Сталин, довольный как удав. Сразу видно, что не фронтовые сводки обсуждал. Сын вождя спросил о чем-то охрану и, закурив, подошел. «Принцессу свою ждешь?» — грустно ухмыляется. «Не придет она. Там охрану на нашу поменяли. Хрен договоришься. Местные боятся, что южные королевскую семью перед отречением убьют и на северных свалят. Не ссы, Юрка, я тебя завтра у Джеджилавы отпрошу на денек. А Ким Ир Сен свой парень, думаю, разрешит тебе познакомиться с принцессами. Мне-то, видишь, разрешили познакомиться. Правда, не с принцессами, но тоже ничего». 3 июля 1950 года. Пхеньян. С утра побегал с командой чуток. Потом тренер, кряхтя, отпустил в увольнительную. Еду на улицу Хэ-Бан-Сан, где в одной из резиденций Ким Ир Сена разместилась королевская семья. Двухэтажный большой дом с большими окнами и башенкой похож на замок английских аристократов. По периметру стоят наши автоматчики. Капитан, проверив мои документы, сверил со списком допущенных и отправил в правое крыло первого этажа. Первыми на меня вышли посмотреть женщина, смутно похожая на Настю, и красивая девушка в придворной одежде. Я поклонился и представился, почему-то по-английски. Наверное, подумал, что уж английские эти дамы знают. Девушка поклонилась и назвала даму принцессой Токхе, а сама она была Ли Хайгон, пятая принцесса императорского дома. Сказать, что обе принцессы были одеты изысканно, это ни о чем. Они просто блистали в своей одежде. Юная принцесса была чудо как хороша. Вскоре слуги открыли еще одну дверь, и вошла Настя, одетая по-европейски. Хоть сейчас на подиум. Глава 14. Мало найдется в Корее людей, равных ее величеству по проницательности и дальновидности. В искусстве же умиротворения врагов и завоевания преданности у подданных у нее нет равных. Иноуэ Каору, министр иностранных дел Японии, о королеве Мин. В сопровождении двух охранников мы с Настей выходим на улицу. «Хочешь кофе?» — спрашивает меня начавшая оживать подруга. «Здесь недалеко, на железнодорожной станции». Я на ходу беру Настю за руку и прошу рассказать о том, что она не написала в письмах. Подруга поначалу говорит о каких-то малозначительных эпизодах, а потом выдает. «Ты знаешь, пришло такое чувство, что здесь я дома. Это когда идешь по двору, здороваешься со знакомыми и незнакомыми и понимаешь, это мой народ, я его частичка, и они воспринимают меня как свою, достойную власти и уважения». Это странно, ведь здесь многие думают, что место женщины на кухне и в спальне. Когда к мужу приходят друзья или родственники мужчины, жена часто не может даже сидеть с ними за одним столом. Сейчас в КНДР многое изменилось. Комсомолки ходят в патрулях по городу наравне с мужчинами. Грамотных женщин назначают руководителями предприятий и организаций. Для местных это просто переворот в сознании. Начальнику нельзя прикословить, нужно четко выполнять приказы. Приказы женщин. У многих на юге такое не укладывается в головах. Была в недавней истории Кореи женщина, с которой все считались. Со мной тут занимаются, рассказывают. Я же тут в императорской семье Тонсен, младшая. Должна знать этикет, историю. Тебе интересно? Рассказывать? Киваю. Она продолжает. Королева Мин была женой императора Коджона, матерью последнего императора Сунджона, сводного брата моего венценосного отца. То есть она мне как бы бабушка. Так вот, бабушка, не имея властных полномочий, управляла страной из-за ширмы. Дед, выбрав ее в жены, не представлял, насколько это умная и упорная девушка. Став молодой королевой, она не стала ограничивать свою жизнь спальней и прогулками вокруг дворца. Она влезла в политику. Там, где император Конжон сидел перед иностранными послами, как мышь под веником, она плела интриги, сталкивала интересы великих держав и получала за это, как ты говоришь, плюшки для Кореи. В отличие от предыдущих королев, она изучала политические трактаты, училась управлять страной. На измены мужа она смотрела сквозь пальцы. Королева поначалу дарила подарки придворным дамам, рожавшим детей от ее мужа. Зарубежным дипломатам она говорила все, что они хотели от нее услышать. Послы враждующих между собой государств искренне считали ее своей сторонницей. Постепенно, хитростью и жестокостью, она навела свой порядок при дворе. Когда королева Мин сменила вектор национальной политики на союз с Россией, с нею жестоко расправились заговорщики, поддерживающие Японию. Ее и защищавшего ее министра изрубили мечами во дворце. Мой дед Коджон после смерти супруги бежал в русскую миссию, показав тогда народу, кто является лучшим другом Кореи. Несмотря на придворное коварство и жестокость, многие корейцы до сих пор считают мою бабушку женщиной, боровшейся за процветание своей страны. Я читала, что она могла за 10 минут решить сложный вопрос, который кабинет министров решал 10 месяцев. Заходим в трехэтажное здание из красного кирпича. На первом этаже буфет для пассажиров, а кафе на втором. Хозяин-кореец настороженно посмотрел на Настиных охранников и успокоился лишь тогда, когда мы сделали заказ на кофе по-турецки. Сюда пока еще не добрался растворимый, поэтому пьем нормальный напиток. На десерт медицинские конфеты, как перевела Настя смысловое название лакомства «якхва». По мне, так простая лепешка с медом. Впрочем, с каким-то необычным вкусом. Я рассказываю Насте новости, про которые не написал в письмах. Говорю, что мой партнер в Горьком снял на полгода для нас квартиру. Подруга тупит глаза и улыбается. Глядя, как за соседним столом народ с шумом втягивает в себя еду, рассказываю, что маршал Булганин дал задание в пищепром разработать жареную лапшу для быстрого приготовления. Говорю, что в следующем году обязательно куплю машину и буду свою любимую везде катать. А потом и телевизор купим, и стиральную машину, и холодильник. «Чего это он так разбрехался?» — спросит раздраженный читатель. «Она же и так с него глаз не сводит, а он, кобелина проклятый, пудрит мозги доверчивой девушке». «Так-то оно так», — ответит нераздраженный читатель. «Только вот настырного генерала никто не отменял. Красивый, обходительный, настойчивый, богатый, а самое главное, что он рядом с ней, а Жаров где-то там вдалеке. Тут и законные-то жены могут дать слабину, а Настя пока типа в проекте». А лапшу, по-японски «рамен», генерал наверняка умеет развешивать на девичьи уши мастерски. Разволновавшаяся подруга, как скульптор, обломала края печенья и протянула мне получившееся сердечко. «Здесь молодые супруги живут в семье мужа», — продолжает успокоившаяся Настя. «В доме главные из женщин — мама и бабушка мужа. У молодой жены обязанности — присмотр за детьми, кормление и ублажение мужа, а также выполнение указаний старших жен. Даже такая грустная пословица есть. Типа «Если долго жить, то можно и смерти свекрови дождаться». Ничего, новая власть быстро поломает эту дурную традицию. Да, у нас еще много чего нужно ломать. «У нас? Она что, тут остаться хочет? Совсем, что ли, крыша поехала?» «Осторожно забрасываю, мол, как война закончится, ты давай сразу в Москву, нечего тебе тут». «Мама не поедет», — отвечает Настюша. «Она такая счастливая дома. Ходит в гости по многочисленной родне, дарит им фото, где я в тиаре, стою рядом с наследным папашей и тетей Токхэ. Мою тетю корейские женщины очень уважают, несмотря на ее случающиеся длительные периоды нервного расстройства. Ведь ее свахой на свадьбе была императрица Японии Тэймэй. Это... как если бы Иосиф Виссарионович был у нас посаженным отцом на свадьбе», — закашлялась, смутившись. «Ну так вот, мама счастлива. Я хочу увидеть своих сестер и братьев, с которыми играла в детстве. Они просто замечательные. Ну, тогда были, а сейчас... хоть бы не пришлось с ними на поле боя встретиться. Сестры-то в госпиталях, а ребята офицерами на передовой. Старшая сестра-артистка учила меня в детстве танцевать и петь песни. Юра, давай здесь останемся, с надрывом. Я тебя очень-очень прошу». Прокашлившись, говорю, набравший слез в глаза подруге. «Я подумаю, но вряд ли». Перевожу разговор в другое русло. «Ты завтра на матч придешь? Колобок по тебе соскучился, и принцесс с собой бери. У нас Амосов, осекаюсь. Ну, в общем, неплохо было бы и завтра встретиться». «Меня без охраны вряд ли выпустят. Если только ты, ну и Васечка, к нам не придете. Я попрошу тетушку. Она почему-то мне почти всегда идет навстречу. Видимо, видит во мне себя молодую. Не хочет, чтобы мне, как ей, крылья в молодости подрезали». Настя смотрит на часы. «Мне пора. Попрошусь завтра на матч. Насчет всех принцесс не обещаю, но Ли Хэйгон, та, что тебя с тетушкой встречала, ее-то я уговорю, мы с ней подруги. Она очень умная, прямо как королева Мин. Вот бы ей стать главой Кореи. Должно же моему народу когда-нибудь повести с правителем». Генерал Сталин пришел с плохой новостью. Он слушал радиорепортаж о матче СССР-Уругвай и поначалу говорил о нашей сборной исключительно матерно, но затем перешел к делу. «Мы сжали с самого начала. Соперники грубили на поле и тянули время. Бобров в одной из атак пробился сквозь частокол защиты и забил. 1-0. У соперников один из нападающих получает тяжелую травму и покидает поле. Замен нет. ФИФА только собирается рассмотреть предложение своего вице-председателя Гранаткина о заменах одного полевого игрока и вратаря в случае травмы. Во втором тайме игра успокаивается, и наши начинают катать на своей половине мяч, периодически откидывая его вратарю. Тут их реактивный Скьеффина так рванул заброшенным нашему вратарю мячом, что смог ударить по воротам. 1-1. Еще 20 минут играть. Наши навалились, но пропустили контратаку в конце матча. Гиджи забил, выйдя 1-1. 1-2. Так и проиграли. Слышал, как Лаврентий Павлович кричал в трубку, чтобы разогнали ЦДКА и сняли с них звание заслуженных мастеров спорта. Так безвольно просрали. Да неужто в стране не найдется полторы десятка футболистов, которые будут готовы выйти и порвать любого соперника? Да лучше бы наш ВВС послали, мы бы точно выиграли. Команда, понурив головы, слушала расстроенного генерала. Я-то думаю, что и у нас могло бы не получиться. Это только в сказках герои могут побеждать по щучьему велению. А в жизни, чтобы побеждать всех подряд, нужно сделать свой чемпионат самым сильным в мире. Нужно, чтобы тренеры работали по самым прогрессивным футбольным схемам, чтобы игроки были не только